45. 30 мая. Последний раз мы беседуем в этом составе, и не забудете счастливую мастерскую, где сложились хорошие дела. Теперь бодрствуйте, 7 минут на мне сосредоточьтесь. У Рериха правильное мнение, при своих ошибках. Дам портрет через Рериха. Я нарисую. Когда? Зависит от вас. Я около тебя, Елена. Я пошлю тебе утерянные лучшие талисманы. Я Рериха поучаю чистым, очень смелым мыслям. Новую чистую учреди школу. Вспомни пророческое в картинах Меркурий, Смоленский, Тирон, Кор Арденс, Экстаз, Зов колоколов. Примечание. Речь идет о картинах Николая Рериха. Это мой вестник утра. Встань, друг, получена весть. И желанное ночью вспомнится утром. Примечание. Вестник утра присутствует на одноименной картине Николая Рериха, а также в стихотворении «Нам» знак вопроса. Цитаты приведены из прежних записей, включенных в сборник «Святой Мории», стихотворение «Пора» и «Утром». У руля суровый Алалминг. Я стучу, я с вами для чистой молитвы. 46. 31 мая. Чистое сознание Рериха новую счастливую учит школу. Дорога новая учителя является через Рериха. Рерих, учи, я укажу счастливую школу. Ты, художник, учить можешь чужие счастливое учение. Моли Христа о любви. Считаю, новые указания не нужны. Я люблю тебя. Я тебя прошу учить. Я явлю силу, я помогу. 47. 1 июня. Я считаю тебя своей ученицей. Учи, я помогу. Учи, я явлю счастливо. 48. 2 июня. У Тереса нелегко учиться, моей жене. Терес – чистый дух. 49. 3 июня. Читай только утром. Рок можно изменить. В ноябре Рерих научится рок изменять. Люблю тебя, Елена. Ручная помощь полезна Рериху. Калькируй. Открой ухо, моя ученица. Люби меня. Молись. И помогай. Новый человек придет и купит картину. Уйдете в ясную родину. 54 июня. Смотрим уявленное в души. Я учил вас не спрашивать о делах. Сам укажу. Могу дать свидетельство мудрое Рериха. Та явленная новая школа счастливо привлекает сердца людей. Я силу данную вам решил удвоить. 51. 5 июня. Рерих, прими советы от жены моей. Помни сама советы. Люби чистого мужа. Уявляю учителя в деле Рериха. Рерих, мой ученик, уявил учение мое. Я приумножу успех Рериха в Париже. 52. 6 июня. Я чую счастливую и успешную работу учителя на ваших обликах. 53. 7 июня. Подождите, читайте лучше мои мысли. У Муромцевых духи говорили не через руководителя-мастера. Пусть Муромцев поработает 20 лет в духе, и он заслужит руководителя-мастера. Мудрость соедини со знанием. Люблю тебя, мою жену. Дар принесла мужу. Урусвати. Свет. Утро. 54. 8 июня. Сокровище Рериха счастье несет людям. Рерих, не бойся долгов. Рерих, учитель заботится о тебе. Дух тревожится уявить Рериху счастливую жизнь. Елена дал тебе хорошую книгу «Harmony of Evolution». Читаю счастливо ее с тобою. Тебе стоит захотеть, и сможешь. Ты, дочь света, употребишь счастливо и успешно знание духа. На вопрос, в каком воплощении я видал его в Лондоне, сродни тебе. 55. 9 июня. Отряхни предрассудки. Мой совет. Дам портрет сегодня. Можно не закрывать глаза. Ложно Рерих допускает волнение духа. Твое будущее тебе известно. Я дам тебе портрет и любовь мою, жена моя. Урусвати, мужественнее будь. Совет не пугаться при явлении. В Аризоне ту задачу укажу. Физическую тренировку. Дыши воздухом. Осторожно уезжайте с гор. Чистое мое изображение дам силою нерукотворной. Не мой посуду в Аризоне, флюиды еды вредны для портрета. Рерих, дам портрет через тебя сегодня. Улыбка неуместна, нужна сосредоточенность. Что-то ты не очень настроена осторожно с нами. Достойно углубите дух ваш. После получаса устремите мысли на меня. Удвойте сумрак. Чудо у вас содеется сегодня. Мой портрет, считаю, принесет счастье вам. Учителя устроят чудо. Я дам портрет через Рериха. Я счастье вам принесу, уча. Мой ученик, не закрой глаза, рисуя. Я дам чистое место для школы. Не могу дать портрет, чистое несчастье. Рерих устал. Мой ученик не может, устал. Он уходит каждую ночь мне помогать. Следует объяснение Аллалмингам картины. Вода не зальет огня, но омоет мир. Потоки крови несмываемы. Новыми бичами зло мира будет поражено. Я учу счастью, я дам путь борьбы с торговищем мира. Люди зашли в тупик, но молнии осветят их путь, и гром разбудит спящих. Горы обрушились, озера усохли, ливни снесли города. Явил лик голод, но молчит дух человечества. Идите, учите, протяните руку помощи. Чистый дух, Рерих.